Наяву же было то, что прокуратуру и видно не стало, и слышно не стало. И надо было 5 раз пройти мимо сиротского вида двери, прежде чем удавалось разглядеть столь же, как дверь, малоприметную вывеску. Не прошло и получаса после приезда, прокурор вышла и уехала. Тамара Ивановна испугалась, что бы это значило. Какие там случились перемены? Или санкция откладывается? Но, кажется, ее нельзя отложить даже на завтра. 3-дневный срок после задержания заканчивается сегодня. Не наступил ли положенный час? Или там какие-то хитрости? Она вдруг ощутила сильную жажду. Терпение ее потребовало, чтобы его смочили. Почти физически она представляла, как по нему, по ее терпению, коробом, поднявшемуся где-то внутри, пробегают трещины. Но как зверь, обходящий свой участок, она подошла прежде к прокуратуре, постояла, всматриваясь в дверь, и только потом направилась на рынок. Пока шла, что-то прояснилось внутри, и пить захотелось ничего угодно. Никакой угодно отравы, лишь бы залить жажду. Захотелось острого до печенок пробирающего кваса. Вот какими заданиями и надо держаться, пока не дойдет до дела. Отыскать и напиться квасу. Посмотреть, что просят перед новой картошкой за старую. Потом что-нибудь еще. Хорошо, что успели посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется. Встал перед глазами отец, потому что картошка высаживалась в его огороде и была под его присмотром. Но Тамара Ивановна, морщась от боли, которую предстоит испытать отцу, стряхнула это видение. Сейчас ни до чего такого, что могло бы ее расслабить. Сейчас ей никто не нужен. Зажав сумку под мышку, старательно оберегая ее, она 2 раза прошлась по рядам в крытом рынке с высоким прозрачным потолком, заглядывая за спины продавцов, где выстроены были на полках целое полчище банок и бутылок с яркими наклейками. И только потом сообразила, квасу среди них быть не может. Не вышел породой. Надвинулось чужое изобилие, и все местное в год исчезло. Спряталось стыдливо или вовсе прекратило существование. Она вышла в уличные ряды, где и торговый народ, и товар были попроще. Обошла и их, только чтобы занять себя. То забываясь до полного непонимания, что ей здесь надо, то спохватываясь и начиная опять ощущать сухость в горле. И с каким-то странным утешением поняла, бесполезно искать. «Все правильно», — думала она, стоя на боку от закрытого ларька, воняющего краской, и озирая бесконечную торговлю, которая перед воспаленными от бессонницы глазами вспучивалась, как огромная и радужная муравьиная куча, и уточнила: «Все у меня правильно». Она вернулась в крытый рынок, отыскала возле правой боковой стены краник под раковиной и, наклонившись, выгибая неловко и больно голову, приникла к нему. Пила и плескала в лицо, пила и плескала. Под крышей, как под небом, порхали голуби и воробьи. «А где же здесь птица-то пьет?» — стала размышлять. «Еды здесь натряхивается вдоволь, а вся вода закупорена, до нее не добраться. Или в крыше есть дыры. Но если бы были дыры, птица сюда под сытую жизнь набиралась бы тучами. Вот ведь как! Куда человек, туда и голубь с воробьем. Человек повалил из деревни в город, и эти, пернатые, крылатые, полетели во след. Человек в городе устремился за прилавок, и воробей тут